Глава 99. Костя. Еще в лифте Алена повисает на мне пиявочкой. Держась руками за плечи, ногу на бедро мою закидывает. В рот дышит настолько надрывно, что колом стоит все. Пздец просто. Месяцы воздержания. Это не больно, но трудно, особенно когда рядом крутится объект твоего вожделения. И провоцирует специально. Малыш, тормози. Тут несколько камер стоит. Не хочу твою попку светить. Говорю одно, но при этом ногу ее так и держу высоко поднятой. Мозг перетек в штаны. Ему там очень комфортно. Олененок вздыхает, хлюпает носом, лбом мне в плечо упирается. Я очень хочу. Пьяненькая шлендра надувает свои губки. Дома яблочко, я стесняюсь при ней. Прикрываю глаза и прижимаюсь губами к ее голове. Не так я себе представлял наш второй первый раз. Лена знатно перебрала. Хочу ее дико. Но потрахавшись с ней, пока она в таком состоянии, можно снова откатиться назад. Ее еще раз только ждать? Смерти подобно. У меня и так началась паранойя. Кажется, что вот-вот и у нее кто-то появится. Настолько красивая девушка не сможет долго оставаться одна. Студенты, коллеги, поклонники и прочая нечисть постоянно отирается где-то поблизости. И я как тукан. Алена постоянно на своей волне, многого не замечает, но всегда так продолжаться не может. Просто ушлого пока не нашлось. Понятия не имею как, но даже бухонькой она грациозно движется. Перебирает ножками, бедра плавно покачиваются из стороны в сторону. Иду следом и залипаю. Проглотил бы живьем. Мудаком. Надо быть мудаком, чтобы такой цветочек обидеть. Я, собственно, он и есть. Как только нажал на отправку того тупого чертового сообщения, понял, как затупил. Однако было поздно. Когда впервые ее увидел, первая мысль была, как хорошо, что уже развожусь. Даже если бы нет, все равно бы подал на развод. Складывалось все идеально, пока сам все не испортил. Мечтал, что она позвонит и скажет, что от меня забеременела. Был бы шанс, но, увы, он был, но не у меня. Аленка открывает дверь в квартиру, распахивает ее не сильно и в щелку протискивается. Выглядит очень потешно. Когда я вхожу, она уже сидит на пуфе, широко разведенными ногами. Точно, как получасом ранее в машине. Малыш уже, кажется, забыл, что кошку стесняется. Откинула голову к стене и губки грызет. Ума не приложу, как можно быть такой сексуальной и при этом не любить даже само это слово. «Я очень, очень тебя хочу», — тянет гласный. Сжимаю переносицу и прикрываю глаза. Где найти силы, чтобы сдержаться? Где, блядь, их взять? Самый яркий секс в моей жизни был именно с ней. Хороша до возмущения, каждый изгиб, каждая клеточка. А то, с каким наслаждением она отдается, сводит с ума. «Ты меня совсем не хочешь?» Алена подходит, становится рядом, двумя пальцами ведет по моей щеке. В ее голосе отчетливо слышится грусть. О ней, замолкает и резко пятится. До меня доходит, как она это видит и о чем думает. Охуеть, как до такого можно додуматься? Стал бы я столько месяцев таскаться за ней, если бы хотел быть с другой. Хватаю ее за руку и тяну на себя. Несколько секунд она вырывается, затем расслабляется и откидывается назад, спиной прижимаясь к моей груди. Я так устала, Костюш. «Хочу человека, который будет любить только меня», — произносит тоскливо. Состояние грусти для олененка не свойственно. На показ такое не выставляет. Поворачиваю ее к себе лицом, покрываю его поцелуями. Мокрую дорожку щеки стираю губами. Обхватываю руками ее за талию, поднимаю над полом, жестом даю понять «обхвати меня ногами». На редкость сегодня послушна. Она такая горячая, что похоть начинает течь по венам, расплавляя их подчистую. Легкая, словно перышко, веса ее на себе не ощущаю. Несу в гостиную, но Алена, присосавшаяся к моей шее, шепчет, что лучше в спальню. Но как же забыл про ее убогую кошку. Подойдя к кровати, ставлю одну ногу на матрас, опуская сверху Алену, обжигает мгновенно. Она облизывает мои губы кончиком языка и натурально мурчит от удовольствия. Стягиваю с нее топ, под которым обнаженная грудь. Моя рука на ее ягодицах инстинктивно сжимается. Алена призывно стонет. «Ты потрясающая, словно не из этого мира», — говорю, затем целую в ее губы, проталкивая язык глубже в рот. Придерживая, начинаю опускать на кровать. Алена выгибается, откидывается назад, пластика движений приводит в восторг. Смотрю на нее, как на величайшее божество. На задворках сознания бьется мысль. Влип навсегда. Малыш зависает в воздухе, изогнувшись, сжимаю ее грудь, в ответ слышится стон, перекатываю сосок между пальцами, продлевая приятные звуки. Ладонью веду вниз по нежной коже, чувствую мурашки под пальцами. Знаю, в ее голове я, но этого мало. Хочу тело, всю ее, каждую клеточку. Поднимаю ее ноги руками, развожу их пошире. Вид открывается умопомрачительный, терпение вмиг исчезает. Ложусь на нее сверху, одной рукой удерживаю вес, второй расстегиваю брюки, затем от них избавляюсь. Такого состояния у меня со времени школьных лет не водилось. Жажда обладать рвет на части. В башке долбится «моя, моя, только моя». Стягиваю с нее трусики и вхожу. Лена вздрагивает, выгибается мне навстречу и впивается пальчиками в спину. Ее хриплые стоны пробуждают внутри дикое желание, которое тут же смешивают с нежностью. Чем громче она стонет, тем жестче я двигаюсь. Смотрю на красивое лицо, белокурые пряди, светлые глазки, затуманенные поволокой. Пухлый ротик приоткрыт. Алена сильнее закидывает голову, открывая вид на свою тонкую шею. Руками скручивает простынь над головой, волшебный вид. Изгибаюсь и целую ее ключицу, специально задевая зубами кожу. Она вздрагивает, опускает руку мне на голову, массирует, сжимает. От переизбытка чувств искры летят из глаз. Сердце под кадыком бьется. Темп меняю, толчки становятся яростными. Малышка сжимает бедра, несколько секунд чувствую спазмы членом. Душа отрывается, колышется по грудной клетке, когда без преграды кончаю внутри своей трепещущей девочки. «Я забыла яблочко покормить», — произносит Алена негромко спустя некоторое время. «Ох уж это яблочко, драная шкурка!» Откатившись от меня, она лежит, свернувшись клубочком, не двигается. Потягиваю ее обратно к себе, она покорно кладет голову мне на грудь. «Отдыхай, я покормлю». Глажу ее по голове. Дожидаюсь, пока дыхание становится размеренным, и иду на поиски кошки.